Эпилог. Стою у окна. Смотрю на то, как Грин и Грей бесятся на улице, скачут, бегают, радуются снегу. А он все идет, валит сверху огромными хлопьями. Это очень красиво. Собаки мешают, чуть не сбили с ног работников, которые устанавливают арку из тонких нитей и стеклянных бус в виде круга. Яков прогоняет их, другие люди сметают снег с каменной дорожки. Улыбаюсь, поправляю волосы. Мне надо было одеваться, через час начнется торжество. Почти все готово, кроме невесты. Поворачиваюсь, смотрю на себя в зеркало. Да, сейчас я точно невеста. Я так себя ощущаю, и я очень счастлива. Полгода, что прошли, были непростыми. Джумаев упрямый, но я еще упрямее. Дамир просто не знал, на кого нарвался, и какая девушка его полюбила. Чего только стоили уговоры вернуться в клинику, продолжить лечение и реабилитацию. Пришлось чуть ли не насильно вести его с Яковом туда. Было трудно, но я не позволяла Дамиру сдаваться. Он иногда заводил свою старую пластинку о том, что я должна быть с другим мужчиной, что он старый, что ему осталось недолго. Пришлось даже один раз заставить его ревновать. Специально на его глазах начала заигрывать с молодым доктором. После такого инцидента меня ждало наказание, но мне оно понравилось. Дамир встал на ноги. Я не сомневалась в нем. Я знала, что все будет хорошо. А когда встал и сам пошел, я плакала от радости и счастья. Но первое его признание мне в любви случилось раньше, гораздо раньше, и тогда я плакала не меньше. Поправила макияж, нанесла на губы блеск. Платье было не пышным. Белый атлас подчеркивал силуэт, закрытые грудь и руки, длинные, в пол. Еще ничего не заметно, но я уже знаю, какой подарок ждет моего пока еще жениха. «Привет, к тебе можно?» «Да, конечно, девочки, проходите. Очень рада, что вы здесь». В комнату неуверенно вошли мои сестры, непривычно тихие и напряженные. «Ого, вот это дом! Он очень странный. Да, но красивый». Мне понравился стеклянный купол. Ты очень красивая, очень, Николь. Да, Анна права, ты красавица. И мы скучаем по тебе. Мы обнялись. Очень рада, что девочки приехали на одно из важных событий в моей жизни. В отличие от отца, они не отреклись от меня. Ты не боишься его? Кого? Дамира? Алла, не говори ерунды. Я люблю его, а не боюсь. Вы с мужьями? Нет. Хорошо, пусть без них, но я очень рада вас видеть. Николь, почти все готово. Все, кого вы приглашали, собрались. Ждут вас. В комнату заглянула Эльвира. Она любезно вызвалась помочь с торжеством. Да, спасибо, мы идем. Девочки, будете моими подружками невесты? Да, конечно, будем. Это не обсуждается. Надела накидку из белой норки, пропустила сестер вперед, спустилась. Через холл мы прошли к двери, выходящей на задний двор. Сестры вышли вперед, а я зажмурилась, шагнула на крыльцо и только потом открыла глаза. Снег так и продолжал валить с неба хлопьями, оседая на волосах, одежде, на зеленых елях. Посмотрела вперед, задержала дыхание. Дамир стоял у арки, высокий, широкоплечий, во всем черном: брюки, рубашка, пиджак, идеально сидящие на его фигуре. Он одной рукой опирался на трость, в другой держал букет из красных пионов. Дамир всегда дарит только такие. Они так контрастировали и выделялись на фоне всего черно-белого, но я смотрела только в глаза мужчине. «Ты такая красивая, Ники, я...» «Я знаю, Дамир. Я знаю». Дамир взял за руку. Я приняла букет. Человек, который вел выездную регистрацию, что-то говорил. Я не слушала. В нужный момент сказала «да», чувствуя, как сердце вырывается из груди. А когда на пальце рядом с красным бриллиантом появилось обручальное кольцо, заплакала. «Люблю тебя, моя девочка. Люблю. Если бы не ты, я бы не знал, что такое свет. Жил бы всегда во тьме, блуждая там и не зная, что могу быть счастливым. Спасибо тебе». Надела кольцо на палец Дамира. Посмотрела в глаза. Хотела сказать о своем сюрпризе, но не стала. Это пока лишь наш секрет. И я люблю тебя. Дальше были поздравления, музыка, застолье. Народу было немного. Бернар превзошел сам себя, и угощение было великолепным. Такой долгожданный день прошел быстро, что я не успела опомниться, как дом накрыла ночь, и все гости разошлись, оставив нас вдвоем. Мы с Дамиром танцевали под занесенным снегом куполом, свечи догорали в подсвечниках, играла музыка. Ты знаешь, когда я впервые зашла сюда, мне этот дом показался волшебным. Да, а я живущим в нем чудовищем. Было такое, но я поняла, что это не так. Люблю тебя. И я. Ой, Дамир, отпусти! Что ты делаешь? Тебе нельзя поднимать тяжелое. Можно. С тобой мне можно все. Хочу свою жену. Всегда хочу. Нёс меня недолго. В кабинет, откуда у нас все началось. Одежда полетела на пол, долго возились с длинной молнией на спине платья. Но когда она поддалась, Дамир сжал мою ставшую такой чувствительной грудь и впился в нее губами. Все было слишком остро и страстно. Белье рвалось. Я сидела на письменном столе, а пальцы Дамира скользили по моей обнаженной и возбужденной плоти. Я сама расстегнула его ширинку, освободила член, провела по нему несколько раз. «Давай я сама. Ложись». «Ох. Нет, сегодня я стою на ногах сам и в силах взять свою жену». Толчок. Член Дамира заполняет меня наполовину. Второй входит полностью. Откидываюсь назад, роняя на пол все, что было на столе, раздвигая ноги шире. Я не знаю, кто там говорит, что мой муж старый. Пусть говорят что угодно. Но я кончаю под ним по нескольку раз. Дамир никогда не остановится, пока я не начну плакать от оргазма. Трусь ли я киская его рот или насаживаюсь на член. Это всегда эмоции через край. «Да... еще, а, да!» Он двигается слишком медленно, а я хочу глубже. Но когда накрывает клитор и начинает массировать его пальцем, срываюсь в свой первый оргазм, сокращаясь мышцами на члене мужа. Дамир сводит мои ноги вместе, укладывает меня боком. Угол проникновения меняется. Внутри меня все трепещет, я теку от удовольствия. Приближение оргазма Дамира заставляет меня напрячься. Сжимаю грудь, соски покалывает. Теплая сперма наполняет меня, а я кончаю вместе с ним. «Да, да, а, да, снова». Дамир тяжело дышит, выходит из меня. Поднимает, долго смотрит в глаза, обхватив лицо ладонями. «Ты жизнь моя, Николь. Ты больше, чем любовь. Я беременна». Взгляд меняется. В нем мелькает непонимание, а потом радость. И не сказала. «Спасибо. Спасибо, моя девочка. Это подарок. Спасибо. Спасибо». Целует, крепко прижимает к себе. «Если родится девочка, назовем ее Самира». «Нет, у нее будет другое имя. И другая судьба. И за это спасибо. Но будет мальчик».